Суббота. Итак, я в Кринице. Патрия переполнена. К счастью, Тото заказал для меня номер, но, к сожалению, большие все были заняты. Здесь много знакомых, и все уверяют, что отдыхают великолепно. Первой, кого я встретила в вестибюле Патрии, была мисс Элизабет Норман. Она как раз спускалась в ресторан на ужин, успела уже загореть. Не без досады я должна была отметить, что выглядит она весьма привлекательно. Однако я убедилась еще и в том, что ее медные волосы крашеные. Рыжие женщины так хорошо не загорают. Чаще всего их кожа покрывается пятнами, которых я желала бы ей от всего сердца. Или она не помнит меня по Варшаве, виделись мы с ней в Бристоле лишь несколько раз, или мастерски притворяется, но ее зеленые глаза скользнули по моему лицу с совершенным безразличием. Я уже успела узнать, что она живет на первом этаже и, разумеется, в апартаментах. Это мне слегка испортило настроение, правда, директор обещал, что как только освободятся апартаменты на втором этаже, где живет сейчас какой-то богатый немец из Верхней Силезии, они будут предоставлены мне. Я немного утомлена дорогой и краковскими визитами. Человек даже не знает, сколько у него дальних родственников. А так умеет же Тото делать красивые жесты. И, должна сказать, это произвело хорошее впечатление в отеле. В номере на столе меня ждал шикарный букет роз. Он заказал их, вероятно, по телефону. Поужинала у себя в номере и сейчас сделаю эту небольшую запись, чтобы затем как можно скорее принять ванну и лечь в постель. Снизу доносятся звуки оркестра. Интересно, завела ли уже Бетти здесь знакомых? Представляю, какие у нее наряды. Однако не думаю, что ей удалось превзойти здешнее общество.